Когда он появился, велела ему принести двойное виски. Американские привычки дают себя знать, особенно в критические минуты. Медленно помешивая в стаканчике лед, она обратилась к Александре. «Ты хочешь с ними увидеться, Алекс?» Александра задумчиво подняла на нее глаза. «Не знаю, что если мы все окажемся абсолютно разными и только возненавидим друг друга? 30 лет — это большой срок. Именно это я сказала Чепмену. По правде говоря, это глупо. Что у вас может быть общего?» Александра согласилась, и все-таки перспектива встречи с сестрами была очень привлекательной. Но существовала еще одна проблема, которую бесспорно следовало срочно решить. Ее муж. «Как ты думаешь, маман, что Анри скажет на это?» Александра внимательно смотрела на мать, но обе и так знали, какова будет реакция Анри. «Он был бы возмущен. Ты полагаешь, что он придаст этому значение?» Маргарет видела, что Александра ждет ободрения, но она не могла ободрить ее. «Зять наверняка воспримет все это как чудовищный скандал. Если он тебя любит, то не должен, но думаю, что для него это будет шок наверняка. И, честно говоря, я не считаю, что ему обязательно надо говорить. Мы с твоим отцом обсуждали это, когда ты собиралась за него замуж, и решили, что данное обстоятельство несущественно. Мы тебя любим, а что было 30 лет назад, никого не касается, в том числе и твоего мужа. Но это так нечестно, маман. Я обязана ему сказать, разве нет?» Александра еще не ответила себе на многие вопросы. Зачем его понапрасну расстраивать? Маргарет пыталась говорить спокойно, но вся история превращалась в кошмар. «Потому что факт, что я являюсь дочерью графа де Борне, для него очень важен, маман. Анри фанатик всех этих родословных, и ты это знаешь. Он с трудом мирится с тем, что ты американка, и то лишь из-за прекрасной репутации твоей семьи. Как теперь сказать ему, что мой отец был актером, убил мать неизвестного происхождения, то есть я дочь безродного убийцы и самоубийцы, чистой воды американка, имеющая к тому же двух неопознанных сестер?» Александра невольно усмехнулась. Ситуация сложилась трудная. «Честно говоря, я думаю, что его хватит сердечный приступ, и если он выживет, то разведется со мной и заберет у меня дочерей, если сможет. А если я ему не скажу, то поступлю преднамеренно нечестно. Не глупи, Алекс. Сейчас ведь не раннее средневековье. Он не мог бы поступить столь неразумно. Однако я все же считаю, что тебе не следует ему говорить. Ты не знаешь моего мужа. Если я ему скажу, он, может быть, оставит мне девочек, но остальное гораздо менее предсказуемо, особенно учитывая его политические устремления. Господи, да он просто умрет! А если он узнает каким-то иным образом, не от меня?» Александра содрогнулась, расхаживая по комнате. Маргарет, разделяя ее опасения, продолжала советовать. «Послушайся меня, не говори ему. А если он узнает? Если произойдет скандал? До сих пор я сама почти ничего не знала, но теперь как я могу ему не сказать? Это будет обман». «Ой, не будь такой наивной, Маргарет!» — отпила изрядный глоток виски и посмотрела на дочь. «Нельзя же всегда быть идеальной женой. Надо иногда подумать о себе. Неразумно было бы признаваться Анри. Ничего, кроме множества проблем, это тебе не даст». Александра не могла не согласиться с матерью. Риск был слишком велик. Можно было потерять все — мужа, детей, налаженную семейную жизнь. Но, предположим, я захочу повидаться с сестрами. Как я это объясню? Как мне улизнуть для этого в Америку? Я же не могу сказать, что еду к тебе на ланч и исчезнуть на 5 дней. «А у тебя уже появилось такое желание?» — спросила Маргарет с ноткой разочарования в голосе. Однако Александра покачала головой. «Не совсем. Но если появится, я не знаю, что сказать моему мужу. Маргарет считала, что Александре вовсе не следует участвовать в такой встрече. Ее мучили опасения, что родство по крови может проявить себя, и дочь будет для нее в какой-то мере потеряна, но, будучи достаточно мудрой, она этого не высказала. «Мне кажется, что тебе не нужно ему ничего говорить, вообще ничего. Умнее всего будет промолчать». Маргарет нацарапала на бумажке название гостиницы, в которой остановился Джон, и номер его телефона. «Мистер Чепмен ждет твоего звонка, чтобы все тебе объяснить. Если хочешь, можешь позвонить ему в Бристоль».